Это о каких? Я подозрительно посмотрел на ушастую, потом перевел взгляд на усталую чешуйку и жутко смущенную Лут. Яйца тебе оторвало, просветила меня зеленая. Пришлось магией отращивать новые. Вроде все нормально, да и регин у тебя не слабый, но все равно в ближайшие пару дней лучше воздержаться от половых контактов. Мда, страшно, конечно, но после пережитой в астрале шоковой терапии тремя упившимися богинями мне как-то даже похер. Видя мою странную реакцию, чешуйка удивленно выгнула бровку, за что тут же получила от меня сжатый клубок образов о пережитом за гранью, пока она тут боролась за жизнь моей тушки. И на некоторое время выпала в осадок, переваривая не только шокирующий эксклюзив о дополнительной парочке бессмертных у нас в противниках, но и последовавшую за этим вакханалию имени двух пьяных смотрящих и одной неадекватной древней. Особенно меня впечатлил стриптиз на столе с лесби-порно-элементами. И всем, кто считает, что тха, темная, мрачная и кровожадная сущность, подобная сцена может разорвать шаблон покруче, чем засунутый в зад елдак подкравшегося ночью йети. «Мой мир уже никогда не будет прежним», — пробормотала чешуйка. «Ну, хоть не мне одному страдать», — фыркнул я, поднимаясь и осматриваясь. Судя по всему, удалились мы от места боя недалеко, в воздухе отчетливо пахло кровью и порохом. Но это место я в своей памяти отыскать не сумел, какой-то закуток в складском помещении, отгороженный с трех сторон контейнерами. Костюм на мне, хоть и уже начал самоочистку и восстановление, все еще был изрядно порван и пропитан кровью, так что о полученных повреждениях можно было получить самое полное представление. И удивиться, как я вообще умудрился выжить. Особенно меня впечатлили лохмотья, оставшиеся от сапог и нижней части штанин, судя по ним, ног у меня вообще не должно было быть. «Ситуация?» — спросил я, опираясь спиной на один из контейнеров. Стоять было тяжело, но нужно поскорее приходить в себя. «Та группа, что вышла на нас, полностью уничтожена», — тут же доложилась Дось. «Техника частично повреждена. Это она от друзей Антуанетты нахваталась. Сюда приближается второй отряд», — намного менее жизнерадостно добавила зеленая. «Нужно уходить». «Да сейчас», — оскалился я, ощущая мгновенно вскипевшую злость. «Уже бегу. В припрыжку. Как знаешь», — устало махнула рукой чешуйка. «Так, Лут, Дось, прыгайте одна на другую и валите на базу. Лутецкий, у тебя маны хватит». «Да, я восстановилась», — осторожно кивнула она. «Вот и молодец. Там передайте, чтоб на всякий случай готовились срываться с места. Мы сейчас тут упокоим вражескую пехоту, сделаем кружок и, если Изя с Ромкой ничего не нашли, будем думать. Ферштейн, Гуд, зеленая, где противник?» «А, молчи, уже и сам почуял». Проводив девочек и вновь оставшись наедине с зеленой, я быстро залез в системные сообщения и проверил последние логи. На удивление, там были только сообщения о полученном опыте, травмах и исцелении. А вот про пьянку со смотрящими ни слова. Хм, ночи, это что за дела? Молчишь. Ну ладно, доберусь я до твоей электронной тушки, узнаешь много нового. Так, и последнее, что я должен был выяснить. Тукутура. Позвал я, оттягивая полубалахончика. Придя в себя, странного монстра я больше не ощущал, но это совершенно не значило, что она не бродит где-то рядом. И мои подозрения подтвердились, когда на грани восприятия появилось знакомое ощущение присутствия чего-то мохнатого и голодного. И, что интересно, довольно благожелательного. Очень странное чувство от монстра Тха. Это потому, что у меня мощная связь с ее матерью, или потому, что я сам уже, стоит признать, во многом тот самый монстр. Как бы то ни было, но тварь шуршала где-то рядом, если такое выражение применимо к пространству тени, и не собиралась уходить. Ей очень понравилось предоставленное угощение, и Тукутура жаждала добавки, которой я как раз собирался ее обеспечить. Глава 261.1. Глава 261. Союз пустоты. 1. Лиза с интересом посмотрела на опустившиеся двери и прислушалась к себе. «Убей!» — раздалось в ее голове. Вот только голосок монстра звучал как-то неуверенно. Настолько, что девушка даже отмахиваться от него не стала, ибо просто не обратила внимания. Гораздо больше ее интересовали звуки, доносящиеся через вибрацию пола. Точного местоположения источника этих толчков она определить не могла, но ей казалось, что они были за тем самым тупиком, в который она уткнулась минутой раньше. «Лиза, что происходит?» — раздался в гарнитуре встревоженный голос Рани. Цифровому Сильфу очень не нравилось чувство бессилия, когда он практически не мог повлиять на происходящее. «Что-то интересное», — пожала плечиками девушка, прикладывая ладонь к одной из стен и прислушиваясь к вибрациям. И тут комната, образованная из куска коридора двумя опустившимися перегородками, начала наполняться газом в виде легкого молочного тумана, вырывающегося из выдвинувшихся из потолка трубок. Ощущение опасности неприятно заскребло сознание Лизы, и она, не колеблясь, потянула силу из сидящего в ней монстра. Тот пребывал в настолько глубоком эмоциональном разладе, что даже не подумал сопротивляться подобному самоуправству, покорно поделившись с носительницей энергией. Действуя скорее инстинктивно, девушка закрутила вокруг себя вихрь смертоносной силы, концентрация которой начала вызывать искажения в ткани бытия. И в этот момент газ, наполнивший камеру до такого предела, что шлюзовые двери начали подозрительно поскрипывать, воспламенился. Лиза, сидя в коконе из силы, наслаждалась видом. Окружающий ее черный с алыми всполохами туман боролся с бирюзовым, словно чистейший океан, пламенем. Неизвестный газ горел настолько ровно, что не было всполохов или каких-то изъянов, только неестественно ровный свет. Когда через несколько секунд, показавшихся девушке прекрасной вечностью, пламя опало, она далеко не сразу смогла пошевелиться, все еще пребывая под впечатлением. «Я хочу научиться так же», наконец появилась в ее голове первая мысль. «Убивать пламенем», вяло трепыхнулся монстр. «Зачем? Наша сила лучше». «Не убивать», вздохнула Лиза, осторожно потрогав быстро остывающую стену. «Гореть. Ярко, жарко, мощно. Лиза. Прием. Слышу», пару раз моргнув, девушка все-таки вернулась к реальности, оставив свои мечты на потом. «Все в порядке. Просто меня попытались сжечь. Сейчас буду выбираться, пока попытка не повторилась». «Принял. Доберись до какого-нибудь терминала. Что-то мне подсказывает, что мы тут не единственные разумные». Лиза покрутила головой и почесала лысый затылок, пытаясь определить, в какую сторону и, главное, как ей выбираться из ловушки. «Убей. Почему бы и нет?» — решила она для разнообразия прислушаться к своей сожительнице. Вот только та словила небольшой диссонанс, потому что убивать было некого. «Убей. Кого?» «Стену, глупенькая», — почти ласково ответила ей девушка и, подойдя к оплывшей перегородке, приложила к ней руку. «Давай, вперед!» «Что? Убивай. Кого?» «Стену. Стена неразумна. Зачем она мне? У нее нет души. Вкусный, соч. Привыкай», хмыкнула Лиза. «В ближайшие годы разумных ты если и будешь убивать, то вот души через себя пропускать я отказываюсь. Так что давай, не тяни быка за второй хвост. Или я сама ее пробью. Это нечестно». Голос монстра выражал такую степень обиды, что услышь это кто-нибудь другой, кроме ее носительницы, как минимум подумал бы про ребенка, которого внезапно лишили всех конфет и любимых игрушек, сказав, что до конца жизни она теперь будет есть только тушеные овощи и играть со школьными тетрадками. «Под этими звездами вообще мало честности и чести», — грустно улыбнулась Лиза, вспоминая жизни тех, чьи души и память послужили основой ее собственной личности. «Силу давай, на!» Раздраженно рявкнула ее соседка и вывалила на девушку просто кошмарное количество мощи. Намного большее, чем та использовала для защиты от огня. Столько, что Лиза от неожиданности почти утратила над ней контроль. «Только почти не считается», — улыбнулась девушка, обнаженной кожей ощущая вьющиеся вокруг нее потоки силы. Усилие воли и волна жуткой маны рванула вперед, сминая пространство как лист мокрой бумаги. От стоявшей перед ней монолитной преграды не осталось ничего, кроме медленно исчезающих черных хлопьев. Как и от следующей. И от следующей. Волна силы пожрала всю материю по вектору своего движения на добрых два десятка метров вперед. И сейчас перед Лизой был тоннель с оплавленными краями, пересекающий несколько коридоров и комнат. Так, выход я нашла. Дальше что? Эй, Рани, прием. Вот же. Эх, ладно, этого стоило ожидать. Увы, но даже экранированная спецтехника крыльев не справилась с тем буйством энергии, что бушевало вокруг Лизы в последние несколько минут. Сейчас два девайса представляли собой просто куски мертвого металла с оплавленной начинкой. Что делать? Задумчиво спросила девушка. Убивать. Более внятные мысли у тебя бывают. Это хорошая мысль. Вот иди и убейся, отмахнулась девушка. А я еще пожить хочу. В здравом уме и трезвой памяти. Может, детишек рожу. Ну или просто потрахаюсь. Че, что? Вот-вот. А у тебя, подруга, фантазии только на всех убить и всех сожрать. Эх, скучная ты. И все же, вернуться или двигаться дальше. Давай все же двинем. Хоть разведаю что да как. То ли к счастью, то ли к огорчению. Но больше никаких попыток ее задержать Лиза не встретила. Более того, стоило ей через проделанную дыру выбраться в какой-то коридор, как одна из дверей услужливо открылась. Интереса ради сунувшись туда, любопытная девушка увидела еще один короткий коридор, в котором опять же открылась одна из дверей, ведущая дальше, на узкую лестницу. «Кажется, нас куда-то ведут», — проворчал голос у нее в голове. «Спасибо за своевременное и, главное, гениальное наблюдение», — фыркнула Лиза, шлепая босыми пятками по холодным металлическим ступеням. «Что ждало ее впереди? Ловушка. Разгадка. Тупик». Девушку это не особо волновало, ведь при любом варианте, одно оставалось неизменным, впереди ее ждало будущее. Что-то, отличное от кубической клетки, в которой она провела большую часть своей короткой жизни. И что бы с ней ни приключилось, Лиза будет рада чему угодно. Что это? Конечно, при условии, что она поймет, на что именно наткнулась. Следование по услужливо открываемому ей пути в конце концов привело девушку в просторное куполообразное помещение где-то в центре астероида. Сам купол был темным, со вставками в виде небольших, чуть светящихся во тьме кристаллов. Единственным же предметом в пустой комнате был каменный куб, стоявший в центре. Высотой Лизе примерно по пояс он едва заметно пульсировал слабым синим светом. Тут попахивает божественной маной, раздалось в голове девушки. Лучше. Знаю, знаю, отмахнулась Лиза. Убьем его, так. Молчи лучше, жертва трудного детства. Сама как-нибудь разберусь. Девушка еще раз осмотрела комнату, выискивая глазами то, что могла пропустить, но лишь убедилась, что кроме куба в ней действительно ничего не было. Вздохнув, она направилась к цели, и остановилась за два шага до нее. Что-то давило ей на грудь, не пуская дальше. Словно какая-то стена. Хм, убить. Лиза уже хотела привычно послать надоевший голос, но вдруг остановилась, задумчиво закусила губу и кивнула. Убить. Вот и. Стоп, что? Правда. Правда. Да, но только барьер. Хоть что-то. Конечно, души в энергетическом куполе, защищающим неизвестный артефакт, не было, но истосковавшийся по свободе монстр, сильно ущемленный в последнее время в правах, был рад даже этому. Тем более, что Лиза добровольно потеснилась, давая своей сожительнице пусть и ограниченный, но контроль над телом. И темная тварь не подвела. Вьющаяся вокруг тела девушки беспорядочная энергия мгновенно структурировалась, приобретая четкие и законченные очертания. И вот уже Лиза с удивлением осматривает длинное черное платье с широкими рукавами, воротом стойкой и подолом до самого пола. Изящное, легкое, но при этом сплетенная из смертоносной энергии, одно касание которой легко лишит жизни оказавшегося рядом неосторожного смертного. Лысую голову девушки, хоть она это и не видела, а только чувствовала, тоже украшала энергетическая конструкция, отдаленно напоминающая длинные черные волосы с рыжими всполохами разрядами. «Неплохо», — выгнула она бровь. «Только зачем? Имидж. Ты сама-то знаешь, что это. Нет, но он нужен. Все, я убиваю. Ну давай, давай», — покивала Лиза, глядя, как ее руки сами поднялись и прикоснулись к силовому полю. Проблема была в том, что защита действительно оказалась заряжена энергией незнакомого божества, и монстру сейчас требовалось продавить ее грубой силой, потому что для взлома таких защит познаний ни у кого из этого странного дуэта не было, а в плане контроля маны тварь все же превосходила человека. От рук Лизы, легших на невидимую защиту, пошла темная волна, сделавшая видимым накрывающий артефакт купол. Пальцы девушки чуть дрогнули, почернели, а ногти налились алым сиянием. Не мешкая, чтобы не расплескивать напрасно силу, она наотмашь ударила по куполу когтями. Раз, другой, третий. Он восстанавливается быстрее, заметила Лиза спустя десяток ударов, наблюдая за зарастающими на энергетическом куполе отметинами от когтей. Нужно что-то другое, более концентрированный удар. Вижу, зло зашипело чудовище и, подняв правую руку, закрутила вокруг нее энергетическую спираль на манер дрели. Удар. Купол прогнулся, пошел трещинами, но выдержал. Даже более того, пока упрямый монстр пытался его просверлить, защитный механизм не только успешно сопротивлялся, но и начал быстро восстанавливать нанесенные повреждения. «Что-то мы делаем не так», — нахмурилась Лиза. «Убить, убить, убить». Вот ее напарницу уже понесло, и она продолжала остервенело сверлить своей энергией уже полностью восстановившийся купол, все больше и больше наращивая мощность. «Стой!» — попыталась остановить ее Лиза. Девушку начали терзать предчувствия надвигающейся беды. «Стой, блин! Как тебя, Умбра? Да стой же! Убить! Стой! Тебе говорят!» Резкий удар тяжелой и непоколебимой воли, и грозное чудовище растерянно и обиженно потирает астральную шишку в самом дальнем углу сознания девушки. «За что?» «За то, что не слушаешь», — зло огрызнулась Лиза и прыжком разорвала дистанцию с защитным куполом, который уже не был прозрачным, а светился ярким голубым сиянием. Искажений не было. «Чего?» «А, да, не было. Странно, но неважно. Я должна сидеть в уголке и молчать в тряпочку, пока тебя не спросит», — дернула щекой Лиза, внимательно осматриваясь и замечая изменения в зале. Само по себе отсутствие искажений пространства из-за переизбытка энергии не было чем-то плохим. Гораздо сильнее настораживали девушку выводы, которые она сделала из этого факта. Ведь получается, что выплескиваемая в пространство энергия куда-то девалась прежде, чем вызывала деформацию окружающей реальности. А если связать это с тем, что кристаллы у них над головой стали светиться заметно ярче, как и сам защитный купол, и добавить то, что их сюда буквально привели за ручку. «Из нас просто выкачивают энергию», — мрачно сказала Лиза, сделав простые, но пугающие выводы. «Эта штука увидела, как я свободно раскидываюсь маны, и решила не пытаться нас задержать, а привести сюда и подзарядиться». Быстро обернувшись, она проверила выход из зала и, не сдержавшись, выматерилась. Его прикрывала точно такая же голубая пленка, что светилась над каменным кубом. «Убить? Боюсь, подруга, убивать сейчас будут нас». В этот момент Лиза отчетливо ощутила странную вибрацию. Покрутив головой, она заметила постамент, медленно поднимающийся из пола чуть правее от нее. Прислушавшись к собственному нутру, девушка с некоторым удивлением поняла, что перестала ощущать угрозу. Наоборот, от окружающего ее пространства начала исходить какая-то доброжелательность. «Это странно», — пробормотала Лиза, подходя к постаменту. «Но хорошо. Почему?» «Потому что я совершенно не представляю, как отсюда выбираться. Так что тут у нас? Перед девушкой была каменная плита без экранов и вообще хоть каких-нибудь намеков на техническую начинку. Зато с недвусмысленным контуром человеческой ладони в центре. Ну что, попробуем. А может, лучше. Что именно по мнению Умбры было лучше, Лиза не дослушала. Да и спрашивала она больше по привычке, так как намолчалась сидя в клетке, наверное, на всю жизнь вперед. Протянув руку, девушка без колебаний приложила ее к контуру, чуть превышающему по размеру ее изящную ладошку. Она не сомневалась, не боялась, не пыталась юлить и не готовилась сразу отпрыгнуть. Она просто делала то, что решила сделать, испытывая при этом одно лишь любопытство, но была готова к любому повороту событий. Ее руку что-то кольнуло, и Лиза почувствовала, как из руки вытянули приличную порцию крови, но не дрогнула, продолжая с интересом наблюдать за происходящим. В лаборатории с ней проделывали и не такое. Пол опять завибрировал, по плите от ее руки пробежали алые и синие всполохи и устремились в сторону защищенного куполом куба. А потом в ее голове раздался уставший, но крайне вежливый мужской голос. «Девушка, будьте так добры, побейте экран еще немного. Накопителем для выхода на рабочую мощность осталось всего пара процентов». Глава 261.2.2. Ранее нервничал и мысленно уже по десятому кругу перебирал варианты своих возможных действий. Всего два фактора удерживали его от попыток разнести тут все и вся. Это многолетний полевой опыт, научивший даже горячего пилота способности просто сидеть и ждать, когда от тебя мало что зависит, и тихий шепоток, что звучал в голове, отговаривая его от поспешных действий и уверяя, что все хорошо и идет по плану. С момента пропажи связи прошло не так много времени, но цифровой душе с ее ускоренным восприятием показалось, что минула вечность, а то и две, когда он уловил изменения в окружающем пространстве. Сначала неявные, вроде увеличения напряжения в питающих кабелях внутренних систем, но когда полноценно включилась гравитация, активизировались вторичные системы, заработала вентиляция, а ангар наполнили роботы-ремонтники и уборщики, Рани забеспокоился и на всякий случай начал просчитывать пути к отступлению. Вот только с места опять же не сдвинулся, удерживаемый волей пустоты. А потом в ангар спокойным шагом вошла его новая знакомая. Лиза, с облегчением позвал ее цифровой сильф, поднимая доспех с колен. «Доклад. Тебе в письменной форме». Скептически выгнула бровь обнаженная девушка, уперев покрытые темной энергией руки в бока и изящно выгнув бедра. «Тогда попрошу бланк, ручку, самоучитель по бюрократии и пару часов на релаксацию, потому что после такого я обязательно захочу кого-нибудь прикончить. Можно и в устный», — мысленно вздохнул Рани, проводя анализ воздуха в ангаре. «Просто на всякий случай. Ну», — протянула девушка, почесав лысину. «Меня попытались взорвать. Я выжила. Полюбовалась огнем. Прожгла дырку в стене. Выбралась. Потом шла, шла, шла и нашла кубик. Запитала его, он запитал комплекс и сейчас зовет нас на чай с плюшками». Рани завис на пару десятых секунды. Для существа, мыслящего со скоростью квантовой вычислительной машины, сие является едва ли не несколькими часами субъективного времени. «Еще раз», — глухо повторил он. «Что, совсем плохонько стало?» «Да», — улыбнулась девушка и, повернувшись, махнула рукой. «Иди сюда, кукла безмозглая». Сильф оторопело наблюдал, как в ангар неуверенно зашел высокий худой юноша в обтягивающем черном комбинезоне с торчащим из лысого затылка грубоватым имплантом. Не совсем поняла объяснение кубика, но он просил передать, что эта кукла неполноценная, но лучше пока ничего нет. Рани задумался, сканируя предложенный ему сосуд всеми доступными способами, и не находил подвоха. Это действительно была наспех слепленная примитивная квазиорганика, совсем уж неуклюже пытающаяся косить под живой организм. К тому же, вместо мозга там был простенький компьютер с возможностью внешнего подключения и открытым каналом доступа. Получалась такая радиоуправляемая кукла с сильно кастрированным набором средств мироощущения. Но для прогулки ее было вполне достаточно, тем более, что ему не придется полноценно вселяться в это недоразумение. Все операции по взятию под контроль заняли меньше минуты, ранее выдал Лизе спецблок, нашедшийся в запаснике МД, она подключила его к мозгам куклы, торчащим из затылка, после чего он быстро взломал ее системы и проверил все на наличие закладок. Таковых, к удивлению, не нашлось. Ну а дальше вслед за спокойной Лизой, что-то насвистывающий себе под нос, повел куклу по заковыристым коридорам базы, пробуждающейся после долгой консервации. «Кубик!» — крикнула Лиза, заходя в просторное помещение, напоминающее столовую. «Я его привела. Где обещанный обед? Сейчас все будет, лысая башка!» — раздался голос откуда-то из глубины отгороженной кухни. «Ты тут половину коммуникаций своими взрывами разнесла, так что потерпи. И вообще, оденься уже, эксгибиционистка. Ни одна одежда не выдержит моей красоты», — фыркнула девушка, садясь на свободный стул. «Да тут не в красоте дело», — подумал Рани, невольно пробегаясь взглядом по фигурке временной напарницы и с удивлением отмечая определенную реакцию от псевдоживого организма куклы. Кому и зачем нужно было ставить такую функцию в относительно простенький механизм, он разобрался очень быстро и мысленно обложил неведомого кубика матом. Цифровой сильф оказался в самой натуральной секс-кукле. «Причем тут красота?» — раздался с кухни голос, частично вторящий мыслям Рани. «Ты свою защиту отруби уже. Только зря энергию жжешь да одежду. Молодой человек, хоть ты этой идиотке втолкуй. Не человек», — голос у куклы оказался на удивление приятным, хоть и отдавал синтезатором. «Я сильф. Ну, был им когда-то. А вот кто ты?» «Хороший вопрос, молодой сильф. Знал бы ответ, порадовал тебя им». В этот момент из кухни в столовую вошел большой пухлый мужчина в поварском наряде. Добродушное лицо, небольшие усики, узкие глаза и пухлые щеки. Просто образцовый повар какого-нибудь ресторана. В руках толстячок держал здоровенный поднос с дымящейся запеканкой, чайником, парой чашек и горшочком с супом. С ловкостью и даже неожиданной грацией он проскользнул мимо столов и водрузил свою ношу на стол перед девушкой. «Вот, спасительница, оценивай». Даже у Рани, кукла которого весьма паршиво воспринимала запахи, от соблазнительного вида еды появилось острое желание что-нибудь съесть, что уж говорить о бедной Лизе, которая была вполне себе живой и нифига не худеющей. «Ты бы все-таки прикрылась», — уже в который раз завел кубик пластинку по новому кругу, явно намереваясь взять, если не здравым смыслом, то хотя бы тупым измором. «Застудишь еще себе что-нибудь, и голову прикрыла бы, а то лысина для девушки – последнее дело. А вот на других местах у девушек волос быть не должно, это не аппетитно». «А, кубик», — недобро прищурилась Лиза, невольно проведя рукой по чистеньким и ни разу не волосатым ножкам. «До твоего хранилища я, может, и не доберусь, но вот разнести базу на молекулы вполне могу. А остатки вместе с защитным куполом отправлю дрейфовать в сторону ближайшей звезды». «Понял», — поднял толстячок ручки. И, дождавшись, когда Лиза засунет в рот первый кусочек запеканки и блаженно зажмурится, добавил: «Но одеться все же нужно. Ты же такая милая девушка». «Гррррр». Милая девушка выдала совершенно звериный оскал и вполне профессионально запустила в толстячка столовым ножом, который тот, впрочем, легко поймал двумя пальцами, машинально вытер о фартук и положил обратно на поднос. «Ну так, хорошо, хорошо», — закатила Лиза алые глаза. «Только дай мне уже поесть спокойно». «Отлично, уважаемый, помоги ко мне. А ты, красавица, притуши свою магию, а то одежка простая, не артефактная, такие эманации не выдержит. После того, как поем». Кубик пару раз хлопнул глазами, глядя на совсем не элегантно набивающую брюхо девушку, и хотел было что-то еще сказать, но напоролся на ее взгляд, и предпочел промолчать. На еще одну аватару энергии у него не было. Вместо этого он повернулся к Ране и посмотрел на него глазами, полными вселенского сочувствия. «Тяжело с такой подружкой, да. Она не моя подружка», — ответил тот. «Просто временный партнер. Свою подругу я как раз ищу, и эти поиски привели меня сюда. В данный момент мне нужны ответы. Почему все молодые такие нетерпеливые и...» Толстячок бросил быстрый взгляд на Лизу. «Упертые. Ладно, спрашивай. Кто ты? Бог. Какой конкретно? Не помню. Откуда ты? Не знаю. Как тебя зовут? Без понятия. Но эта молодая девушка зовет кубиком». Толстячок поправил фартук и ответил на хмурый взгляд ранее виноватой улыбкой. «Послушай, я действительно ничего не помню, только смутные образы, да общая информация. Я даже не могу тебе сказать, что это за база и как я тут очутился, но предположу, что местные меня как-то использовали. Иначе объяснить то, что мое тело имеет доступ к внутренним системам базы, у меня не получается. Может быть, я был чем-то вроде местного Искина, угу, а потом сошел с ума, убил тут всех и отформатировал себе память мысленно», — покивал Рани. «Но говорить это, естественно, не стал. Твои возможности на данный момент, сложно сказать точно», — пожал толстячок плечами. «Вроде как я младший, потому как имею конкретное тело, но, вместе с тем есть еще и аватара. Так что, скорее всего, я застрял где-то на переходной стадии. С паствой, как видишь, тоже полный тыр-тыр», — он показательно развел руками. «Я и проснуться смог только от того, что вот эта милая, но очень пикантно неодетая девушка начала швыряться энергией направо-налево, а мои уловители смогли ее переработать». «Да что вы пристали к моей одежде?» «Мы пристали к отсутствию оной», — покосился на нее ранее и вновь вернулся к разговору с кубиком. «Как ты получаешь силу, если нет паствы?» «От этой милой девушки и получаю», — кивком указал он на Лизу. «Вот только там дикие потери, что-то около 2/3, имана, больно кусучая. Какой мир, такие и девушки», — пробурчала жертва человеческих экспериментов. «Мне нужен местный архив», — решил не обращать на нее внимания ранее. «С этим проблемка», — вздохнул толстячок и укоризненно посмотрел на девушку, как раз приступившую к содержимому горшочков. «Его сожгла», — промямлила та с набитым ртом. «Слушай, на, ясно». Вопреки опасениям кубика, парень не стал возмущаться, а наоборот, погрузился в глубокую задумчивость, параллельно пытаясь расслышать замолчавший шепоток пустоты. «А, есть у тебя какие-нибудь необычные данные? Или устройство?» «Данных нет», — немного неуверенно ответил Бог. «Зато есть корабль. Если эту штуку, конечно, можно так назвать, штуку». В уже добытых ранее данных не было никаких упоминаний о кораблях. Да и консервацию в течение столь долгого срока может перенести посудина только весьма развитой цивилизации, чего нельзя было сказать о создателях этой базы. «Ну, это сложно объяснить», — кубик загадочно улыбнулся. «Лучше я покажу. Только сначала юная девушка оденется. Гррррр. Это кусок металлолома, а не корабль». Рани глазами куклы осматривал старый, матово-черный легкий эсминец с вытянутыми и чуть приплюснутыми хищными очертаниями, напоминающими наконечник стрелы. Такие формы обычно придавали кораблям, способным спускаться на атмосферные планеты. Вот только вполне вдохновляющий внешний вид портили полученные им после диагностики данные. Источник питания не то, чтобы не работал, генератора вообще не было. Демонтирован. Как и большая часть вооружения, остались только две небольшие плазменные турели. Достаточно мощные, но обладающие низкой точностью и малой эффективной дальностью стрельбы, они годились разве что астероиды сбивать, да от перехватчиков отмахиваться. Вот только, опять же, все упирается в демонтированный генератор, без него даже такое сомнительное вооружение стрелять не будет. Моего МД, конечно, есть источник питания, но адаптировать под это. Печально покачал головой Рани. Тем более, что летать мне тогда будет ни в чем. Да и скин этого ископаемого вызывает вполне обоснованные опасения. на самом деле ранее немного преувеличивал и сам это прекрасно понимал. За отсутствием генератора и внятного вооружения этот эсминец был совсем даже неплох. Техническая начинка и использованные материалы на пару порядков превосходили средний уровень местной галактики. Вот только дело в том, что до технологии Ордена этому корыту было как папуасам до реактивных двигателей. «Мое дело предложить», – пожал плечами Кубик, – «лети на нем». «И как ты себе это представляешь?» – мысленно застонал Сильф, вновь услышав знакомый голос пустоты. «Что-то случилось», – выгнул бровь Кубик. Пусть он был серьезно ослаблен, но все же оставался богом, остановившимся когда-то на полпути к старшей ступени. «Случилось», — вздохнул Сильф, переведя взгляд на Лизу. «Нам придется запустить это корыто и выйти на нем в плавание». «Не инженер», — поднял руки толстячок. «Я просто злобный монстр», — повторила его жест девушка. «Почему-то так и подумал». Слабо улыбнулся бывший остальных крыльев. Ранее не был механиком, он не проходил спецкурсы, никогда не ставил себе такой задачи и никогда не собирался становиться таковым, уйдя на покой. Тем не менее, из-за специфики своего существования цифровой пилот стальных крыльев знает о сборке и починке всякой машинерии едва ли не больше, чем профессиональный инженер какой-нибудь галактической верфи. Да, у одушевленных цифровых существ есть определенный лимит как на скорость загрузки данных, так и на их количество, потому как астральная оболочка может просто лопнуть от переизбытка данных и разумный превратиться в бездушную машину. Но ничего не мешает такому вот пилоту загрузить себе на кристаллический носитель пару библиотек по разной электронике, а потом просто собирать нужный механизм по инструкции. А учитывая их скорость поиска и обработки данных, в общем, ранее справился. Долго, нудно, с матами, но сделал. Самым сложным оказалось найти нужные инструменты, большая часть местных ремонтных дроидов вышла из строя, но они с Кубиком отыскали небольшой старый синтезатор, на котором сначала несколько дней перерабатывали совсем уж неисправных дроидов и прочий хлам на нужные запчасти. Потом ими ремонтировали более-менее целых роботов и уже ими проводили ремонт эсминца. Однако с самим ремонтом все оказалось не так банально. Подходящий генератор они так и не нашли, как и орудие. Однако ранее особо и не искал. Повинуясь подсказкам голоса, Сильф установил на место основного источника питания корабля, тело Кубика. Тот самый каменный куб, который служил вместилищем божественной души. А вокруг него смонтировал куполообразный уловитель, через который тот будет черпать энергию из окружающего пространства. Загвоздка была в том, что напрямую подключаться к океану пустоты и брать оттуда силу, удел древних, но никак не младшего бога. Но решение нашлось и тут. «Вам за это что-нибудь, да откручу», — проворчала Лиза, закатывая рукава и прикасаясь ладонями к специальным каменным артефактам, вмонтированным в подлокотники капитанского кресла. «Умбра, давай. А убивать? Потом кого-нибудь убьем. Обещаешь?» «Да, да, обещаю». Девушка нехорошо покосилась на аватару Кубика, который поспешно спрятался за дверь. «Ладно». Когда сила хлынула от монстра через бога в накопители корабля, тот едва слышно завибрировал, словно живое существо, пробуждающееся ото сна. «Фиксирую аномальные изменения в обшивке», задумчиво оповестил всех ранее, временно занявший вакансию корабельного Искина. «Мне уменьшить подачу?» На всякий случай поинтересовалась Лиза. «Нет», прислушавшись к голосу, ответил ей Сильф. «Наоборот, усиливай. Все идет по плану. Не нашему, но по плану». В следующую секунду старая база давно исчезнувшей цивилизации окончательно обратилась в прах, сметенная взрывом излишков энергии, выбрасываемых кораблем, изменяющимся под воздействием маны монстра. А когда безумство улеглось, Вселенная впервые увидела таящегося в пустоте. Глава 262.1. Глава 262.1. Боги и всякая чухня. Ночь, улица. Фонарь, пиздец. К счастью, в этот раз в роли последнего выступаю я сам. А вот в роли жертв молодежного ужастика была почти сотня вооруженных автоматическим оружием командос в городском камуфляже и с заряженными божественной маной приблудами. Вот только что они могли сделать. Подкравшись к краю крыши двухэтажного здания аптеки, я посмотрел вниз и поморщился. Десяток бойцов шли клином, прикрывая друг друга и внимательно смотря по сторонам. Тут же спрятавшись, чтоб не засветиться на их чертовых визорах, я призвал Ильсафор и взял небольшой разгон. Прыжок. Приземление прямо в центре строя. Пируэт. Размашистый круговой удар. Три разорванных пополам трупа. Бросаю меч еще в двоих. Скорость полета, масса чудовищного клинка и хрупкость человеческого тела приводит к однозначному результату. Их просто сметает и размазывает по ближайшей стене. В руках уже копье. Длинный выпад, пронзающий сразу двоих и еще одного задевающий наконечником по касательной. Результат: две горки серого пепла и ужас в глазах молодой девушки, еще не видящей, но чувствующей, как ее руку медленно пожирает смертоносная энергия, превращая тело в невесомый, рассыпающийся на ветру пепел. Не выдерживаю и, выпустив из рук копье, на последних долях секунды работающего пируэта отрубаю ей огрызок конечности появившимся в руке гладиусом. Время вновь ускоряется. Два оставшихся самых дальних автоматчика начинают поворачиваться в мою сторону. Быстро. Чертовски быстро, но только для людей. Второй гладиус появляется в руках. Бросок с двух рук вместе с одновременным нырком в тень. Пространство, где только что было мое тело, прошивают две длинные очереди снизу вверх. Вот только последние пули улетают высоко в небеса из-за заваливающихся на спины стрелков. У одного клинок торчит в груди, войдя по самую рукоять, а второму повезло больше, левую руку при метании я все же контролирую чуть хуже, так что клинок в полете сделал оборот и автоматчику прилетело в лоб рукоятью. Быстрый осмотр вокруг. Угроз не обнаружено. Уф, выдохнув, упал жопой на тротуар прямо посреди того кровавого месива, что Илюха оставил от людей. Это было тяжко. А я тебе о чем говорила? Раздался в голове ворчливый голос чешуйки. Тренировки тоже нужны, пожал я плечами, призывая в руки гладиусы через татушки и придирчиво осматривая клинки. Опыта за себе подобных в этом мире может быть, и не дают, но зато это опыт другого плана. Как показала практика, очень нужный. После того, как Лут с Доськой улетели, я открыл сезон охоты на человеков с автоматами. И чуть было не расстался с жизнью в первом же столкновении с небольшим, но хорошо подготовленным отрядом стрелков, патрулирующим город. Как показала практика, я прекрасно умею справляться с монстрами и бойцами ближнего боя, но один единственный стрелок, засевший на удобной позиции, стал для меня непреодолимой преградой. Пришлось опять заливать позицию врага голой силой бездны и смотреть, как людей со смачным чавканьем лопает тукутура, а заодно вспоминать слова старого Аркадия, который словно опять огрел меня клюкой по голове. Без божественной маны и системы ты не можешь ничего. Не совсем верно, конечно, но мои возможности без этих факторов действительно становятся резко ограниченными. Так что почему бы не потренироваться, пока есть возможность? Да, с риском для шеи. Но когда я ею не рисковал?